Дербы. Андрей повернул голову на голос. Ныряльщица толкала Исику с ребенком в сторону грузового плота, и брат ее плывет рядом, подняв над водой голову маленького сына Энку. Но где его дочь? Он увидел ее, когда волна подняла его повыше. Имела держалась за обломок рулевого весла и ее уносило в открытое море. Андрей поплыл за ней и никак не мог догнать. Выдохся. Отдохнул совсем недолго, лежа на спине, пока боковая волна не заполнила рот и нос горькой водой. Шторм усиливался, он не успевал поднять голову, чтобы разглядеть хоть что-то, как через него перекатывалась следующая волна. Руки ослабели, он почти не двигался, барахтаясь на одном месте. Когда вынырнул в очередной раз, по спине что-то больно ударило. Короткое бревно, Андрей повис на нем, набирая сил. Он попал в сильное течение, попытался плыть назад, но лишь зря потратил силы. Имела. Андрей выкрикивал имя дочери, но ответа так и не дождался. А когда море приподняло его бревно, то он увидел, что остров, у которого они находились, остался далеко позади. Ему стало все равно, он не нашел Имелу. Море волновалось. Прошла ночь, и наступил новый день. Его так и продолжало нести куда-то на юг. Хотелось пить. Плечи и спина обгорели на солнце и покрылись волдырями. Андрей успел рассмотреть каждую трещину на коре бревна и даже отодрал ее местами, чтобы пожевать и сбить мучившую его жажду. Однако, сделал только хуже, язык полностью онемел. Много раз он хотел освободить бревно от своего присутствия и отпустить в свободное плавание, но руки отказывались разомкнуться. Решил, что отпустит его, если до захода солнца его не вынесет на какой-нибудь остров. Солнце давно село, а он так и держался за свое бревно. Море почти успокоилось, Андрей даже умудрился задремать, пока наблюдал за лунным лучом на воде. Его кто-то больно ударил. Андрей проснулся, спросонья хотел нырнуть под воду, чтобы спрятаться от опасности, но натолкнулся на твердую землю, вскочил на ноги и от неожиданности повалился обратно. Неужели земля? Еще один удар. Открыл глаза. Он находился на белом песке, рядом со своим бревном, а над ним навис огромный гусь. Брысь. Швырнул в него галькой, но только разозлил ненормальную птицу, которая, шипя, норовила выклевать ему глаза. Наконец он удачно попал ему по голове подвернувшимся тяжелым камнем. Надо же так вымахать. Гусь вырос в высоту метра на полтора, а весил, как упитанный криворог. Вряд ли он мог вообще летать, с таким-то весом и короткими крыльями. Вечерело. Андрей нашел подходящий кусок дерева, положил на нее прошлогоднюю траву, взял сухую палочку и начал быстро крутить ее в ладонях, пытаясь разжечь костер. Появился слабенький белый дымок, замерцали искры. Он встал на колени и стал раздувать их. Скоро на холме над берегом разгорелся большой костер. Он подкинул в пламя сырые ветки, черный дым будет виден далеко в море. Глава 26. Маленький большой зверь. Первый день на суше, который начался с нападения гигантского гуся, прошел словно в тумане. Андрей изводил себя мыслями, что не прислушался вовремя к словам Лыпу и они не вернулись обратно, чтобы перевязать плоты, из-за чего, в конечном итоге, и погибла его дочь. Но и лесовик хорош, мог бы пораньше сказать о проблеме, а не когда они уже покинули материк, а до ближайшей земли оказалось неожиданно далеко. Снова и снова он вспоминал очертания островов, мимо которых они проплывали последние дни, выуживал из памяти картинки удобных бухт, где можно было сделать необходимую остановку, представлял, как помогает лесовикам обматывать стволы деревьев веревками. Как ни странно, самокопание не помешало ему распотрошить гуся и запечь его целиком в выкопанной им в песке большой яме, и даже уснуть, провалившись в сон без сновидений. Следующим днем он зашел вглубь суши. Его вынесло на оконечность острова, достаточно широкую, чтобы иметь собственную горную цепь. Вершины были хорошо видны прямо от моря, далеко от пляжа. Впрочем, Андрей старался не отходить, надо было поддерживать костер, чтобы его могли заметить со стороны моря. Но и сидеть на одном месте ему не хотелось. Пора обзавестись оружием и осмотреть окрестности. Андрей рубил толстую ветку дерева, используя вместо топора расколотый на пластины камень. Получалось не очень, после многочисленных ударов ствол сильно размочалился, разделившись на отдельные волокна, но дерево не сдавались. Разозлившись, Андрей решил подпилить срез острым краем рубила и, в конце концов, отодрал ветку руками. Эх, сюда бы топор Энку и нож из растаявшего камня, тогда бы он в два счета сделал себе копье, или хотя бы каменное рубило из тех, что легко делал рыту. Вроде бы камни такие же, и скалывало щепы, точно так, как это делал рыжий, но не получался у него острый край, кромка выходила толщиной с его палец. Много ли такой нарубишь? Хорошо, что наконечник для копья не нужен, все равно его нечем закреплять к древку, ни смолы, ни кожаных ремней у него нет. Придется заострить палку и обжечь конец, как это делали каменщики до того, как пришли в семью Гейрыха. Утром Андрей нацарапал три палочки на белой скале, обозначая, таким образом, число дней, которые он провел на этом острове, поднялся на голый холм над пляжем и закинул бревно, на котором сюда приплыл, в костер, будет тлеть до вечера. Повалил черный дым. Он должен быть хорошо виден с моря, конечно, если кто-то пройдет мимо этого берега. Огромный остров вытянулся с запада на восток, и шансы на то, что плоты людей долгой дороги вынесет именно к этому пляжу, были не очень высоки. Но он старался не терять надежду. Андрей шел вдоль ручья, поросшего густым кустарником. Вышел на живописную земляничную поляну и принялся увлеченно собирать сладкие ягоды. Кроты, что ли, здесь водятся. Земля местами была покрыта бороздами, словно кто-то пытался докопаться до корней растений. У-у-у, с края поляны раздался странный писк. Послышалось шуршание раздвигаемых кустов и на открытое пространство, фыркая, вышел покрытый короткой рыжей шерстью мамонтенок. Андрей спрятался за большое дерево, если появятся родители, то лучше от них держаться подальше. Шло время, зверь, фыркая, вытаптывал траву на поляне, а взрослых мамонтов все не было. Странно, ни разу не видел, чтобы самки оставляли детенышей одних. Может, заблудился? У-у-у. Андрею с его убежища был виден его зад. Мамонтенок упал на колени и дергал хоботом траву. Наконец он повернулся, стали видны короткие бивни, измазанные землей. Мамонтенок выглядел все более необычным. По размерам, словно недавно родился, чуть выше пупка ему будет, а бивни носит, словно взрослый самец. Вот если взять взрослого большого зверя и каким-то способом уменьшить его раз в пять, тогда получилось бы животное, которое сейчас жевало траву. Га-га-га. На поляну в перевалку вылез уже знакомый ему гигантский гусь и явно не собирался просто наблюдать, как карликовый мамонт ест вкусные ягоды. Гусь замахал короткими крыльями, словно предлагая убраться посторонним с его поляны, а когда мамонт не отреагировал, то набросился на него, пытаясь ущипнуть зверя сверху, благо длинная шея позволяла это сделать. Последний не желал уступать поляну, воинственно поднял свой короткий хобот и пытался затоптать большую птицу. Хоть ростом и не вышел, но все-таки довольно плотно сложен, тяжелый. У-у-у. На помощь мамонту бежал еще один, точно такой же. Гусь проиграл, он злобно шипел, раздавал удары, но вдвоем маленькие большие звери выпроводили его со своей поляны. Андрей, который с азартом наблюдал за комичной битвой, потихоньку, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, покинул это место. Четвертая царапина на скале. Мясо запеченного гуся начало пованивать. Поел сколько смог осилить, а остатки выкинул в море. Из головы не выходили увиденные им вчера странные мамонты. Чем-то они привлекли его. Бросив в костер бревно, поднялся на знакомую поляну. Пусто. Только следы от бивней да редкие уцелевшие ягоды. Прождав довольно долго, Андрей отправился выше по ручью. Странный остров. Те, кто должен быть большим, как мамонты, здесь превратились в лилипутов. И наоборот, виды от природы не отличающиеся размерами выросли в каких-то гигантов. И судя по всему, хищников здесь совершенно нет, не говоря уж о людях. Иначе эти большие гуси, при всей своей дрочливости, не чувствовали бы себя столь вольготно. Местность стала более гористой, Андрей подумывал о том, чтобы вернуться обратно, когда заметил пещеру. Небольшой грот в белой скале, у входа которого валялись камни. Осмотрел один из них, совсем не похоже, что он отвалился от этой скалы, гладкий серый камень зернистой структуры, очень крепкий, не похож на здешний известняк, видимо, принесло откуда-то дождем. И край острый. Второй булыжник напомнил ему что-то. Вспомнил, куча бракованных пластин, которая осталась после того, как Рыту сделал из кремня ножи и наконечники для копий. Здесь была мастерская, а это отходы. Зря он самонадеянно решил, что нет на острове людей. Выставив вперед копье, Андрей заглянул в пещеру и не увидел ничего, кроме сгущающейся сразу за входом темноты. Бросил в нее камень, который через некоторое время ударился о препятствие. Большая. Надо прийти завтра пораньше и исследовать ее. Скалу украсила пятая царапина. Андрей привычно закинул в костер сырые дрова и отправился к найденной пещере. Долго наблюдал за ней издалека, Вдруг постоянные обитатели вчера отсутствовали, а теперь вернулись в свое жилище. Но нет, тишина, ни одной живой души. У выхода из пещеры потрескивал костер, который разгонял тени в небольшом зале, освещая прислонившийся к стене скелет человека. Бывший обитатель этого места любезно оставил огороженный камнями очаг для огня, но когда он в этом гроте он горел в последний раз, скелет ответить не мог. Андрей предположил, что это было очень давно, зала давно превратилась в твердую землю. Он взял в руки череп и опиравшиеся о стену кости с глухим звуком посыпались на пол. Андрей вышел на дневной свет и вертел череп в руках, какие зубы большие. Измерил пальцем собственный клык и сравнил с таким же у находки. Получалось, что у того больше раза в полтора. Заметил и другие различия. Там, где у него за зубами на нижней челюсти было пустое место, у черепа расположился здоровенный маляр. Удобно, ему, наверное, было пищу жевать. Пересчитал все зубы, получилось 34, на 2 больше, чем у него. Вернулся обратно в пещеру и положил череп на кучу костей. Кем бы ни был этот человек, жил он очень давно, вот пусть и остается там, где он его нашел. Рядом с костями Андрей обнаружил 2 грубых двусторонних рубила из кварца, до сих пор не потерявшие своей остроты. Одно розоватое, а другое из серого камня, а вот они ему пригодятся. Больше ничего интересного в пещере не нашлось, только отпечаток ладони красной краской на стене, совсем как те, которые оставляет при всяком удобном случае его Эсика. Костер дымился, а Андрей напряженно всматривался в пустое море. Глаза заслезились от напряжения. Ничего, дежурство на скале начинало выглядеть бессмысленным. По его расчетам, люди долгой дороги должны были уже проплыть мимо этого острова. Не могли же они так надолго задержаться для ремонта плотов, наверняка их вынесло восточнее. Он догонит их, большой караван с грузовыми плотами не может быстро двигаться. 8-я черточка на скале. Рубило, найденное в пещере в последний раз, чавкнуло и ровный ствол повалился на землю. Он очистил его от веток и потащил к пляжу. Повезло с находкой, несмотря на грубый вид, древний топор рубил хорошо. Еще несколько бревен, и он начнет строить плот. А сейчас пора добыть еду на дорогу. Чистая вода просматривалась до самого дна, но чем-то она не устраивала рыбу. Или она пряталась где-то в глубине. Раздосадованный на неудачную рыбалку, отправился на охоту. У-у-у. Старый знакомый вернулся. Карликовый мамонт сорвал хоботом небольшой куст на границе земляничной поляны и теперь спешил набить рот сочными листьями молодого платана. Повернулся боком, Андрей взялся за копье и опустил его. Куда ему столько мяса, килограмм под 300 он точно весит. Пожрав всю зелень, мамонт не торопясь пошел к ручью, пить захотел. Проводив его взглядом, Андрей углубился в лес. Деревья здесь росли только местами. Огромные одинокие платаны, высокие кипарисы, знакомые дубы с несколькими стволами, а между ними обширные поляны с редкими кустами. Видно, мамонты не дают образоваться сплошному покрову. Набрел на скалистую гряду, сложенную из серых и красноватых полос зернистого камня. Вот и сырье, из которого обитатель пещеры сделал свои рубила. Со скалы посыпались прошлогодние листья. Андрей поднял голову, на самом краю бодались 2 олененка, ловко перепрыгивая с одного уступа на другой, совсем как горные кривороги, они пытались столкнуть соперника прямо ему на голову. Наконец, одному из них это удалось, олененок сорвался и упал прямо на камни, засучил своими короткими ногами и затих. Победитель обратил внимание на Андрея, уставился на него своими глазами, бусинками, счел недостойным внимания и исчез среди камней. И зачем ему такие рога-лопаты, при таком-то росте? Украшения на голове зверя были в сравнении с телом неожиданно длинными. Олень оказался ростом с полметра, не больше, правда плотно сложенным и похож был на взрослого самца. Андрей уже не удивился этому обстоятельству. Его радовало, что он поест сегодня оленины, да и шкура лишней не будет. Интересно, есть ли на этом острове маленькие быки, кабаны или лошади, а может даже и люди ему по пояс. От такого предположения Андрей улыбнулся, скелет в пещере был вполне себе нормальных пропорций, разве что зубы выделялись своими размерами. Время поджимало. Чтобы связать плот, у Андрея ушло еще 2 дня, и как только Лыпу умудрялся найти нужное количество веревок для ремонта, он изрыл камнями землю на возвышенности, чтобы добраться до гибких корней, растущих на его краю деревьев, но добытого количества с трудом хватило перевязать продольные жерди, скреплявшие конструкцию. Укрепил их ремнями, нарезанными из шкуры маленького оленя. Но все равно, выглядело его плавучее средство не совсем надежно. 12-я палочка. Он провел на этом берегу почти половину луны и все без толку. В память об Эмиле нацарапал рядом с черточками еще и изображение бегемота. Плот оставил глубокую борозду на песке, прежде чем он вытолкал его на чистую воду, и он закачался на волнах. На нем лежали его сокровища: заостренное копье без наконечника, жареная оленина в листьях, кварцевые рубила из пещеры, короткое весло, запасные ремни из оленьей шкуры. Не так уж плохо, если учесть, что на этот берег его вынесло с одним бревном, которое давно сгорело в костре. Человек быстро обрастает вещами, даже на необитаемом острове. Предположение, что он находился на оконечности острова, подтвердилось. Андрей двигался вдоль его восточного берега прямиком на юг. С запада почти до самой воды спускались скалистые горы, местами забирающиеся глубоко в море. Похоже, он достиг крайней точки полуострова, дальше береговая линия резко заворачивала на восток. Плот опасно поскрипывал, Андрей решил не искушать судьбу и пристал к суше, чтобы перевязать веревки, благо неподалеку впадала в море небольшая речушка. Можно с запасом напиться воды, хранить ее, чтобы взять с собой, ему все равно негде. Не успел он обзавестись подходящей емкостью, веревки из корней деревьев почти перетерлись. Андрей провозился почти до вечера, закрепляя новые узлы на жердях, после чего оттащил плот глубже на сушу, двигаться дальше смысла он не видел. Костер решил не разводить, так и просидел в темноте до утра. Надо бы оставить какой-то знак, что он здесь был. Вряд ли кто-то пропустит доступный источник пресной воды, если будет следовать этой дорогой. На красноватом камне недалеко от берега появились 13 черточек и рисунок головы медведя. Ландшафт изменился. Каменистые высокие берега сменились равниной, поросшей лесом. Андрей напряженно всматривался в берег, выискивая места, пригодные для стоянки большого количества плотов. Но караван словно провалился в морской пучине. Однообразные дни сменялись друг за другом. Остались позади несколько больших полуостровов, узких бухт со множеством рифов и отмелей и голых каменистых островов. 2 дня он провел на маленьком острове, ожидая окончания поднявшегося шторма. Андрей наловчился днем бить рыбу своим копьем прямо с плота, а на вечерних стоянках запекал ее в углях. Однажды убил гигантского гуся, который пытался прогнать непрошенного гостя с берега, считая его своей территорией. 22 царапины и очередная голова ГРХ. Солнце стояло уже довольно высоко. Андрей нехотя перевязал узлы и столкнул плот в море. Вчера он заметил, что разговаривает сам с собой. Это беспокоило его. Неужели ему так и суждено остаться на этих берегах, повторив судьбу найденного им в пещере скелета? Земля внезапно перестала тянуться на восток, узкий мыс обозначил его границу и повернул на юг. По инерции проплыл еще день, пока не убедился, что движется в обратную сторону, на запад. Он обошел этот остров. Нет смысла плыть дальше. Добавил еще одну палочку на камне. Пересчитал. Получилось 29. Надо пройтись вдоль берега с копьем и попытаться загарпунить крупную рыбу с синей спиной, пока не задул горячий южный ветер. Обычная его еда в последние дни. Что ни говори, а эта сторона острова не такая удобная для жизни, как северная. Задолго до полудня начиналась невыносимая жара, которую он пережидал до вечера в широком овраге, в тени невысоких шаровидных деревьев. «Вставай, Эссу, надо собрать дрова для костра». Андрей уговаривал себя выйти из тени и разжечь костер. Отвечал себе вслух, что это бесполезно, никто не увидит идущий от него темный дым. «Вставай, Эссу». Кряхтя поднялся, собрал сухие колючки, срубил несколько шаровидных деревьев, которые быстро прогорали, хотя вроде бы и были сырыми. 35 палочек. Рыба ему поднадоела, но в этой части острова не водились ни карликовые мамонты, ни олени, ни даже дрочливые гуси. Да и чем им здесь питаться на выжженных горячим ветром склонах холмов? Только однажды ему повезло, попалась здоровенная крыса, величиной со среднюю собаку. Андрей на этом острове уже ничему не удивлялся. «Вставай, Эссу!» Андрей поднял свое розоватое рубило, покачал его на руке и бросил на землю. Вода в ручье отразила его поросшее бородой лицо. Он не узнал себя. Руки с отвращением нащупали спутанные волосы, достигающие плеч. Так не пойдет, он пока член семьи ГРХ и сам ввел правило иметь короткие волосы. Рыба с тупым носом и бляшками парила в нагретой воде мелководья, время от времени лениво помахивая хвостом. Копье Андрея проткнуло ее насквозь и воткнулось в песок, Впервые за последние дни развел костер и с аппетитом поел запеченную в углях рыбу. Даже соль у него была из выпаренной чешевидным камнем морской воды. Пожалуй, еды хватит еще и на завтра. Огонь горел всю ночь, а утром, перед тем как спрятаться во овраге, он закинул в него шаровидное дерево. До вечерней прохлады еще далеко. Андрей задремал в тени. «Вставай, Эссу!» Неужели опять стал разговаривать сам с собой? «Везучий ты, Эссу!» Только старшие Эсика верили, что ты жив. Кто-то толкнул его копьем. «Пора отплывать, люди устали ждать». Андрей вскочил на ноги. Его будил Энзи, а рядом стояли Энку с топором и Лыпу. «Подождите!» Прежде чем залезть на плот, где его ждали, он нарисовал последнюю палочку, 38-ю. «А теперь плывем!» Примечание. 1. После плотокрушения ГГ вынесло на Критский полуостров Родопас. На плоту он прошел вдоль северного берега Крита. 2. Критский мамонт самый маленький из этого вида хоботных. В высоту достигал 1 метр, весил, правда, более 300 кг. 3. Карликовый олень тоже один из самых маленьких в мире. 4. Скелет в пещере не придуман автором. На Крите и в самом деле нашли ашельские орудия возрастом под 100 тысяч лет. Как они туда попали, загадка. Крит никогда не соединялся с материком, даже в пиковые периоды ледникового периода. Глава 27. В поисках Эссу. 38 дней. Слова Андрею давались с трудом. Отвык говорить за время, проведенное на острове. Что ты сказал, Эссу? 38 дней я был один. Расскажите обо всем, что произошло, пока меня не было. Энку открывал рот и снова закрывал его, пытаясь вспомнить все подробности. Очень уж много времени прошло с момента крушения и исчезновения Эссу, и после долгой паузы, начал говорить. Плот неожиданно развалился, и Энку, так и не выпустивший из рук свой топор, успел обнять мачту. Повезло, что бревно оказалось рядом, сам-то он совершенно не умел плавать. Волна за волной с головой накрывали Большеносова, да так, что тот не поспевал вдохнуть свежего воздуха. В нос проникла горькая вода. Наконец водяные горы на время оставили его в покое. Энку прокашлялся. Эссу. Имела. Голос звучал совсем рядом и принадлежал Эсике. Плот, где находились ныряльщики, оказался недалеко, но Энку никак не мог до него добраться, боялся отпустить спасительную мачту. Но она вдруг самостоятельно поплыла к плоту. Кто-то толкал его вместе с бревном. Дербер. Ему помогла ныряльщица. Энзи и Упиша втащили его на палубу, и Энку сел на бревна рядом с женщинами, обнявших своих детей. Плот оказался переполнен людьми. Убедившись, что живых в море не видно, юноша, ныряльщик, ловко управляясь веслом, направил плот вслед за прячущимся в бухте от шторма караваном. А ведь это люди моря всех спасли. Хорошо, что Эссу не дал ему задушить их дымом в пещере. Словно ничего и не произошло. Все как всегда. На берегу суетились лесовики, которые чинили плоты, женщины под зорким взглядом старшей кормили детей, а Упиша и люди моря ловили рыбу на узкой песчаной косе. Повезло нам, смотри, что в лесу женщины нашли, гибкие и прочные, все деревья ими увиты. Лыпу показал длинные и тонкие ветви незнакомого растения. Скрутим из них веревки и перевяжем заново плоты, а завтра поплывем дальше. Тем более и море успокоилось. Куда? В восточные земли. Но с нами нет Эссу, только он знал дорогу. Эссу найдется, его наверняка прибьет к ближнему острову. Ты же сам всегда говоришь, что он везучий. А пока его нет, нас поведет старшая. Эссу рассказал ей, как попасть в восточные земли, если с ним что-то случится. Энку покачал головой. Дело ведь не в том, чтобы знать, куда идти, а в том, пойдут ли люди за старшей так, как они шли за Эссу. Лыпу он о своих опасениях ничего не сказал, а вот с Энзи и Изуми обсудить ситуацию лишним не будет. Эти каменные острова не лучшее место для стоянки, длинноногие не сойдут с долгой дороги, пока не достигнут обширных земель, где много быков и оленей. Хорошо бы и море рядом оказалось, оно здесь теплое. В словах Изуми звучали мечтательные нотки. А если вы найдете такие земли? Энзи всегда задавал прямые вопросы. Я старший охотник двух семей длинноногих, но не могу решать все один. Надо обсудить с другими мужчинами. Энзи и Изуми давно ушли. Упиша и ныряльщики с сетью полной рыбы спрятались от жаркого солнца в тени деревьев. Пляж опустел. Энку остался один. Уклончивый ответ Изуми ему не нравился, хотя и ничего плохого он вроде бы и не сказал. Просидев еще немного, пошел искать Икву, которая по его просьбе присматривала в эти дни за Исикой. Женщина Эссу после прибытия на остров, вопреки его опасениям, держалась на редкость спокойно, разве что очень уж молчаливой стала, не желая ни с кем обсуждать судьбу сгинувших в море Эссу и Эмелу. Постоянно с маленьким Ритом сюсюкала. Подозрительно это, как бы ни натворило чего нехорошего. Плоты один за другим покидали удобную бухту. Энку удивлялся толщине новых веревок, свитых из тонких прочных ветвей, так легко они не перетрутся. Повезло им с растениями, которые растут на этом острове. Из-под тишка посмотрел на Исику. «Они живы, я знаю это», — синеглазая заметила его взгляд. Сильное течение несло плоты на юг, легкий встречный ветер тщетно пытался притормозить их движение. Очертания оставленного ими острова постепенно скрылись за горизонтом, и вокруг, насколько хватило глаз, простиралась пустынная водная гладь. Энку заерзал на месте. Он чувствовал себя неуютно. Последнюю луну, после того как они отплыли от пещеры ныряльщиков, они двигались от острова к острову, а теперь вдруг земля совсем пропала. Эссу говорил, что мы должны выйти к большому острову, обойти его и двигаться дальше на восход. Старшая увидела, что ему не по себе в открытом море, и попыталась приободрить. Но Большиносый вдохнул с облегчением только когда услышал чей-то радостный крик, возглас: «Земля!» Вряд ли именно про этот остров Эссу рассказывал старший. Он был значительно меньше того, который их плоты покинули этим утром, и выглядел на редкость уныло. Беспорядочное нагромождение камней с редкими деревьями и кустарником. Плывущие впереди белогорцы предпочли проплыть мимо, а Энку попросил Лыпу направить плот к берегу. Остров был расположен ближе всего к месту крушения. Вдруг Эссу вынесло на него: никаких следов. Они пристали к песчаному пляжу небольшой бухты, формой напоминавшей горшок младшей с узкой горловиной, и ничего не нашли. Энзи отправился дальше вдоль линии прибоя, а Большиносый взобрался наверх, с вершины скалы. При его появлении с шумом сорвалась туча птиц. Сколько их здесь? Стаи пернатых садились на окрестные холмы и взлетали обратно, но никаких следов человека. Разочаровавшись, спустился обратно. Надо догонять остальных, нет здесь Эссу. Отплыть сразу не получилось, Эмзи еще не вернулся. Они прятались от жгучего солнца в короткой тени больших камней. Жара. Прождали его до самого вечера, когда тень по своему обыкновению незаметно возник перед ними и бросил на песок обломок бревна. Раздраженный из-за вынужденного простоя, Большиносый сразу же остыл. От рулевого весла большого плота остался, Лыпу сразу же определил принадлежность бревна. Это имело, я видела, как она держалась за весло. Надо осмотреть весь остров и найти ее. Эсика вскочила на ноги и взяла Ирита на руки, намереваясь немедленно двинуться в путь. Подожди, дерево могло прибить к берегу и без нее. Энку боялся отстать от остальных. Река без берегов непредсказуема, вдруг начнется шторм и отрежет их на несколько дней от остальных людей долгой дороги. Кроме весла я нашел сложенную в кучу скорлупу разбитых птичьих яиц. Кто-то их собрал и съел, это могла быть и Имела. Зной спал. Энку с трудом поспевал за быстрым шагом Эмзи, который двигался, едва касаясь песка. Женщины Лыпу оставили на месте, чтобы не мешались под ногами. Большиносый придирчиво осмотрел кучу скорлупы, собранную на плоском камне, о которой рассказывал Энзи, и вынужден был признать его правоту. Ни одно животное не сложит пирамиду, а вот Имела любит их собирать из всего, что под руку попадется, как сейчас из остатков еды. Сам бы он на ее месте просто проглотил бы яйца целиком. Они приятно хрустят во рту. Плохо, что следов нет на песке. Наверное, Имела покинула пляж и отправилась собирать яйца вглубь острова. Найдут ее завтра, не могла она далеко уйти. Короткую летнюю ночь они скоротали у моря, а едва рассвело, отправились обыскивать холмы, пугая своим появлением птиц. Дочь Эссу словно испарилась. Обыскав окрестности и не найдя ее, вернулись обратно к пирамиде из скорлупы. Энку смел ее рукой, что усесться на камень и проглотить собранные между делом белые яйца. Подожди, Эмзи что-то заметил. Нацарапанная голова Гайрха. Тень долго рассматривал изображение, словно пытаясь выведать у медведя, куда делся создатель рисунка. После чего быстро пошел к линии, где пляж заканчивался, а волны моря начинали бить прямо в ребристые камни. Энку перелез через очередную узкую скалу, и перед ним открылся округлый пляж, окруженный белыми скалами, покрытыми птичьим пометом. Эмзи уже пересекал его, направляясь к небольшой пещере, от которой в его сторону бежала с криком Имела. И как он понял, куда идти по расположению рисунка на камне. Энку понес дочь Эссу на руках, все быстрее получится, чем если она пойдет своими ногами. Им нужно догонять остальных, времени у них мало. «А где папа?» «Его унесло в море так же, как и тебя. Мы найдем его». Течение тянуло плот в солнечную сторону. Энку смотрел, как имело без аппетита жует кусок рыбы. Поднадоела она всем за время, проведенное в море. А может, просто расстроилась, что Иссу пропал в море. Сам бы он сейчас не отгзался бы от большого куска вареного или жареного мяса криворога. «Почему ты пряталась на пляже? Мы с трудом нашли тебя. Море выкинуло меня на песок, захотела пить, и нашла воду в пещере. А на скалах много гнезд птиц. Зачем куда-то ходить, когда рядом есть еда? А скорлупа на камне. Два заката назад под вечер я пошла вдоль берега осмотреть остров. Не нашла воды и вернулась обратно. А скорлупу от яиц собрала на плоском камне. Жаль все-таки, что нашла Семела, а не Иссу. Но вслух, конечно, Энку свою мысль не озвучил. Хорошо бы старшего охотники семьи Гаирыха нашли опередившие их люди долгой дороги, и он ждет их вместе со всеми. Большая земля. Старшая торжествующе посмотрела на всех. Вот он, остров, о котором говорил Иссу. Они на правильном пути. Энку проводил взглядом гористый мыс, который остался с восточной стороны. Где-то здесь их должны ожидать остальные люди долгой дороги. Дым, Лыпу показал рукой в сторону берега. Стоянка близка. Бу-бу-бу-бу. Энку прогудел в свой рог. Их услышали, на берег прибежали множество людей, помогли вытянуть плот на песок. Вот только Иссу среди них не было. Энку с наслаждением отрывал зубами темные куски мяса от огромной ноги сваренного в большом горшке гуся. Жалко, не везде такие птицы водятся, величиной с криворога, одной хватит на семью. По правде говоря, он и не слышал о таких. От удовольствия зажмурил глаза. Наконец-то настоящее мясо, а не рыба. Приятный момент испортил появившийся Эпи три пальца. Рыту зовет тебя на совет долгой дороги. Пока Иссу не найдется, старшая должна говорить, что нам всем делать, а не рыжий. Мужчина один и только хмыкнул. Энку не ожидал ничего хорошего от предстоящей встречи старших охотников. Неспроста Рыту хочет собрать всех именно сейчас, когда Иссу нет с ними. Наверняка что-то задумал. Поэтому на совет с ним пошла не только старшая, но еще и Эмзи. Пусть он и мало говорит, но в его присутствии многие прикусят свои языки. Пальцев одной руки и еще два захода солнца прошло с тех пор, как Иссу унесло море, и мы до сих пор не нашли его. Совету долгой дороги надо решить, что делать дальше. Люди волнуются. Пока Рыту говорил о том, что и так все знали, но не для того же он всех собрал, чтобы сообщить очевидное. Я все чаши слышу, как охотники с Белой горы говорят за вечерним костром, что без Иссу мы не найдем дорогу в восточные земли, не пора ли остановиться надолго на месте, где пасутся много быков, оленей и криворогов. Энку обратил внимание, что Изуми хранит молчание. Неужели длинноногие и белогорцы без его ведома все обговорили? Иссу найдется, будем плыть вдоль берега, он заметит нас и даст о себе знать. Обойдем этот остров и достигнем большой земли, я знаю дорогу. И место, о котором ты говоришь, не так легко найти, или оно может быть занято. С тех пор, как мы покинули свой каньон, то чем дальше мы двигались на восход, тем больше темнокожих мы встречали, не отдадут они свои охотничьи угодья. А знаешь ли ты, старшая, куда идти после того, когда достигнем края моря и выйдем на большую землю? Старшая запнулась. Она знала, о чем все думают. Дело не в том, проведет ли она их правильной дорогой, а в том, что никто не последует за женщиной, которая еще даже не принесла своему мужчине ребенка. Пусть даже она и первая среди женщин. Да и можно ли идти, доверившись карте, которую нарисовал голубоглазый художник со слов Иссу? Энку услышал смешки, которые умолкли, когда вскочил на ноги Энзи. Семья Гаирыха не сойдет с долгой дороги. Мы верили Иссу и не остановились бы, пока не дошли до восточных земель. Но ты сам, Энзи, раньше жил у Белой горы и знаешь, что место стоянки выбирает не старший охотник, а все мужчины семьи. Голос Рыту зазвучал примирительно. Новый месяц только показался, если до того дня, когда он снова спрячется в темноте, Иссу не объявится, то каждая семья может выбрать свой путь самостоятельно. Отмалчивавшийся до сих пор Изуми попытался всех примирить. Энку угрюмо жарил оставшуюся половину гуся на костре, на красных углях шипел капающий с мяса жир, разнося кругом вкусный запах. Без слов раздал готовую еду женщинам и детям, а сам пошел за границу стоянки. Мыс ровно посередине разделяли желтоватые горы, так похожие на те, что были у круглой горы. На них сейчас падали лучи заходящего солнца, и ему на мгновение показалось, что за ними в небо поднимается рассеянный столб дыма. Проморгался, посмотрел снова. Нет, дым исчез, это была игра теней. Бу-бу-бу-бу. Энку дал сигнал и бросил беглый взгляд на берег. Ничего не произошло, только незнакомые ему видом зверьки настороженно подняли головы, реагируя на необычный звук. Он посмотрел на луну на небе, через несколько дней она станет полной, а Иссу так и не нашелся. И чем дальше они плыли, тем меньше он верил, что увидит его снова. Они двигались вдоль южной стороны острова. Большие деревья исчезли и на суше попадались только кустарник с кривым стволом и зеленым круглым навершием, который с треском горел в кострах, но почти не давал углей. Постоянный горячий ветер иссушил здесь землю. Пропали и большие гуси, и пришлось снова перейти только рыбу. Звучала линмина упиши, мастер, средиземноморец наигрывал на своей флейте сражение. Давно он не слышал свою любимую песню о делах у трех зубов. Вокруг упиши уселась кругом вся семья Гайрыха, а еще лесовики, каменщики, люди моря, младшие охотники. А ведь нас не так уж и мало, тех, кто не сойдет с долгой дороги, подумал Энку. Даже если белогорцы и длинноногие решат основать новую постоянную стоянку. Гайрыха, мелодия закончилась. Жара уже не казалась такой нестерпимой. Вон, даже идущая к нему старшая с уже большим животом не такая красная и потная. Он ободряюще улыбнулся ей. Он не появлялся на солнечной стороне острова. Я знаю, старшая, но что мы можем сделать? Он жив, Энку. Хотя только я и Эсика верим в это. Даже у тебя я вижу сомнения. Надо плыть назад и обойти остров с севера и найти Иссу. Без него белогорцы и длинноногие сойдут с долгой дороги. Не хотят они идти за мной. На лице Энку, видимо, отразилось удивление. Как завернуть против течения такое количество плотов? И как объяснить такой маневр людям? Рыту и Изуми точно на такое не согласятся. Не всем надо возвращаться. Достаточно одного быстрого плота Лыпу и несколько человек. Они отплыли уже утром следующего дня, оставив старшими среди мужчин Хаута и Хитку. Хорошо бы Быстроногий смог удержать привыкших к нему младших охотников в семье Гайрыха, если белогорцы и длинноногие не захотят дожидаться их возвращения у восточной оконечности острова. Проводить их пришел Лута. Палка прихрамывающего старого темнокожего глубоко проваливалась в охладившийся за ночь песок. Совсем высох за время плавания и кожа почернела от солнца. Отыщите его, если я и не дойду до восточных земель, то хочу, чтобы Уани из нашей семьи увидел их. На маленьком плоту кроме него поместились только Лыпу и Эмзи, зато он был очень маневренным, а легкий парус, поймавший горячий ветер, легко преодолевал силу прибрежного течения. До вечера они проплыли расстояние, на преодоление которого у тяжелых плотов людей долгой дороги до этого ушло несколько дней. Деревья снова появились и трава зеленая. Утомившийся за рулевым веслом Лыпу обратил внимание на изменившуюся на суше растительность. Дышать в самом деле стало легче, а когда Эмзи принес странного оленя, который в холке ему и до колена едва доходил, то у сытого Энку впервые за последнее время пропали тревожные мысли, и он до утра забылся в спокойном сне без сновидений. Лыпу обогнул гористый мыс и направил плот вдоль северного берега острова, когда Эмзи показал в сторону берега. Зачем им туда? На сигнал рога ведь никто не откликнулся. Деревья повалены недалеко от моря, объяснил он. А на острове не водится большой зверь или однорог, которым по силам это сделать. Обыщем берег. Сюда они побежали на голос Лыпу, который радостно скакал у огороженной камнями большой кучи слежавшейся золы, первые следы пребывания человека на этом острове. Все-таки ему не привиделся тогда дым, который он увидел с западной стороны этого мыса. Но где же сам Иссу? 11, 12, Лыпу считал черточки на скале рядом с изображением пухлого животного, который так нравился Эмиле. Что это значит? Спросил он Энзи. Иссу так обозначал дни, которые провел на этом месте. Он ушел отсюда два раза пальцев рук заходов назад, сделал себе плот и поплыл вдоль берега. Последуем за ним на восход, мы скоро догоним его. Следующую остановку Иссу они нашли совсем скоро, когда пристали к берегу набрать воды. Гайрыха поприветствовал Энку изображение головы медведя на красноватом камне рядом с нацарапанными черточками. Их плот быстрее, и скоро они догонят Иссу. И тут погода испортилась. Два дня они не могли выйти в море, ожидая, когда оно перестанет нагонять на берег огромные волны. Лыпу воспользовался передышкой, чтобы заменить веревки, скрепляющие бревна плота. А когда, наконец, они поплыли дальше, то им перестали попадаться следы ночных стоянок Иссу. Не мог же он ночевать прямо в море. Иссу мог остановиться на одном из небольших островов, «Смотри, как много их в заливах», — успокоил Большеносова Энзи. «Остров вдруг перестал тянуться на восход. Линия берега повернула на солнечную сторону. Обжигая ступни ног на горячих от солнца камнях, осмотрели голый мыс, похожий на длинный высунутый язык. И не зря это сделали. С камня на них смотрела очередная голова ГРХ, а рядом Лыпу насчитал 4 раза пальцев рук и еще 3 черточки. Они плыли вдоль берега, когда Лыпу показал пальцем на странный предмет, плывущий по воде. Это оказался горшок с длинным горлом, который использовала Грока для своих снадобий. Пустой, видимо, случайно кто-то уронил. Так получается, что люди долгой дороги уже были здесь, устали ждать и отправились дальше на восход. Может, и Иисус с ними, а они зря совершили такой долгий путь вдоль противоположной стороны острова. Мы движемся обратно, на закат, Лыпу показал рукой в сторону ныряющего в море солнца. Самым разумным было причалить к берегу и подумать над верным решением, что они и сделали. Лыпу потрошил пойманную рыбу, а Энку своим топором рубил кустарник с круглой кроной, который, похоже, заполонил всю эту сторону острова. Продолжим до полудня плыть на закат, если и не найдем Иссу, то мы еще успеем догнать остальных. Энку согласился с предложением Энзи, ничего лучшего ему в голову не пришло. Скоро новая луна родится, устроившаяся на камне, который все еще хранил дневное тепло. Лыпу глядел в звездное небо. Не принесла уже ли старшая ребенка? Энзи хмыкнул. Молод их лесовик, еще 2 луны должно родиться, прежде чем у тебя появится новый человек ГРХ, у нее не такой большой живот. Спи, поплывем на закат, пока утром задует горячий ветер. Дымом пахнет. Энку вертел головой во все стороны, но не мог определить источник запаха. Они с трудом вытащили плот на берег, и кому пришло голову устроить стоянку в таком неудобном месте, изобилующем каменистыми отмелями. Энзи поднял валяющееся копье, неодобрительно покачал головой. Нехорошо оружие оставлять без владельца. По протоптанной тропинке дошли до оврага, из которого торчали чьи-то ноги. У Энку сдавило горло, как это бывает, когда до достижения желанной цели остались какие-то мгновения. «Вставай, Иссу», — сказал Энзи. «Везучий ты, Иссу, только Исика и старшая верили, что ты жив. Пора отплывать, люди устали ждать». Голос у Энку был какой-то хриплый. Иссу вскочил на ноги и неверящими глазами смотрел на них. Они долго ждали его на плоту, а он все еще возился. Искал по кустам красное рубило, подобрал свое копье и нацарапал очередную черточку на камне. Наконец он закончил свои дела и оттолкнул плот от берега. «А теперь плывем». Примечание. Имелу нашли на острове Эндикитира, расположенном между Китирой и Критом. Глава 28. Большая земля. Рыту навалился на рулевое весло и увел плот от столкновения с торчащей из воды скалой. Вырвавшееся из уключины бревно упало в воду, окатив его брызгами. Течение в этом месте оказалось неожиданно сильным. Оглянулся назад, не видно ли плотов длинноногих, которые следовали за ними. Нет, пропали куда-то. Он не огорчился и не обрадовался. Когда луна завершила свой путь на небе, а отправившиеся искать Иссу мужчины ГРХ так и не вернулись, белогорцы и длинноногие незамедлительно отчалили от острова. Теперь у каждой семьи своя дорога. На острове остались только люди ГРХ. Белогорцы двигались вдоль берега, к которому местами совсем близко подходило множество мелких островов. Первоначально Рыту посчитал, что это большой остров, вроде того, на котором водились огромные птицы, но изрезанная бухтами и заходящими далеко в море каменистыми мысами линия берега все тянулась и тянулась куда-то на восход. Тогда старший охотник белогорцев решил, что это и есть та самая большая земля, о которой говорила старшая. Морское путешествие завершилось. Белогорцы высыпали на берег, наконец-то их плавание по теплому морю закончится, и они навсегда перейдут на сушу. Но радость оказалась преждевременной. От берега моря и насколько хватало глаз тянулись выжженные солнцем глинистые холмы. Не самое лучшее место для стоянки. Возможно, если бы они двинулись вглубь этой земли, то нашли бы и зеленые луга, и многочисленные стада быков, но Рыту не хотел рисковать, передвигаясь с женщинами и детьми по незнакомым местам, и решился плыть дальше вдоль берега. «Плывем на восход», Рыту и Эпи с трудом загнали ворчащих женщин обратно на воду, белогорцы не хотели возвращаться на скрипучие плоты, и он оказался прав в своем решении, побережье становилось все более плоским и зеленым. «Большая река», Эпи вытянул свою 3-палую руку в сторону восхода. «Река – это хорошо, это пресная вода, которую можно набрать в горшки и забрать с собой на плот, это быки и олени, приходящие на ее берега попить воды, деревья, из ветвей которых можно изготовить крепкое копье. Рыту поймал направленные на него напряженные взгляды. Если и теперь проплывут мимо, то члены семьи взбунтуются. Он направил плот в устье реки, а за ним вверх по течению прошли и остальные, пока посреди заросшего камышом берега не нашлось удобное место для остановки. Как-то сам собой чуть поодаль от воды вырос первый шалаш, рядом с ним мужчины забивали в землю заостренные колья для следующего. Веревки перетерлись на больших плотах, пора их менять. Три пальца вертел в руках обрывки волокон и смотрел на рту. Они нам не понадобятся, мы не выйдем больше в море. Раньше веревки при необходимости можно было взять у Иру или Улыпу, но их нет теперь с ними. Конечно, белогорцы и сами могут их изготовить, но дело это не быстрое, а у людей есть и другие заботы. Да и не нужны им больше эти плоты. Мы поплывем дальше, вверх по течению, пока плоты не развалятся, в устье реки за нами придут длинноногие, здесь все как они любят, равнина, море и река рядом, а нам больше нравится Нагорье, похожее на то, какое было у Белой горы. Эпи понимал, что дело не только в длинноногих, в семье белогорцев сейчас не так много мужчин, чтобы чувствовать себя в безопасности на открытой со всех сторон равнине, а вот если найти в горах уединенную долину, то ее легче защитить от чужаков или спрятаться в окрестных ущельях от опасности, если врагов окажется много. Уходя от ГРХ, Рыжий рассчитывал, что у белогорцев будет больше охотников, но не все из семьи захотели пойти с ними. Да что говорить, если даже сын женщины Эпиоленса остался в семье ГРХ вместе с другими младшими охотниками. Бревно под ногой провалилось в воду и отправилось в обратное путешествие вниз по течению реки. Опять веревки перетерлись. Лицо Рыту скривилось в гримасе, он рассчитывал проплыть еще хотя бы день и высадиться на сушу ближе к уже ясно видневшимся горам, но придется выгружаться и добираться до них пешком. «Сходим на берег», — крикнул он людям на следующем за ними плоту. «Берег, берег», — люди передавали криком радостную новость с одного плота на другой. Грака взвалила на спину кожаный мешок со своими горшками, взяла за руку маленького Иссу и с сожалением посмотрела на разбросанную по берегу гору вещей. На плоты много что влезало, но пешком все не понесешь. Может завернуть маленького Иссу в шкуру быка, так хоть будет на чем спать, прежде чем они найдут место для постоянной стоянки. Подумав, отказалась от этой затеи. Нет, лишнего ей с собой не взять, тяжело придется. Будь у нас волокуша, то на нее много что поместилось, такой же тяжелый выбор, как и у нее, стоял и перед Одиной. Надо самим ее сделать. Рядом с рекой растет много деревьев, а у мужчин есть большие ножи из растаявшего камня. Грака стиснула зубы от бессилия. Охотники семьи желали как можно скорее уйти от берега реки, а не искать подходящие по форме для волокуш молодые деревья. Не хотят терять время, до наступления холодов им нужно найти подходящее место для стоянки, а воздух утром стал уже ощутимо прохладнее, лето заканчивалось. Глупцы, как они собираются строить шалаши, если оставят здесь все обработанные шкуры? Пусть так, она справится и сама, у нее остался подаренный Иссу большой блестящий нож, а у Едины каким-то чудом сохранились веревки из корней сосны. Где-то впереди солнечные лучи отражались от наконечников копий ушедших вперед охотников. Оставшиеся в середине колонны женщины с завистью смотрели на заваленную шкурами волокушу, на которой удобно устроился маленький Иссу. И пусть волокуша Граки Едины вышла неказистой, не сравнить с творениями мастеров ГРХ, но зато в ней поместились и шкуры, и горшки, и зубы большого зверя, а кривые полозья неплохо скользили по густой траве. Через несколько восходов солнца белогорцы вплотную приблизились к горам. Река, вдоль которой они шли, нырнула в ущелье между горами. Рыту в нерешительности остановился и объявил остановку. Очень уж крутые оказались отроги гор, не похожи на плоскогорье у Белой горы. Водится ли здесь достаточное количество зверей, чтобы прокормить их семью? Рыту, бей копьем. Мужчинам, которые ушли на охоту, повезло, они наткнулись на стадо криворогов и гнали их прямо на него. Одно животное споткнулось о камень, упало и вскочило на ноги уже с дротиком в боку, остальные обогнули людей по дуге и ринулись прямо в ущелье. Рыту обрадовался, значит, их много водится в этих горах и сомнения его напрасны, голод им не грозит. Криворог оказался светло-коричневой масти, с длинными тонкими ногами и загнутыми остриями вперед крупными рогами. Жаль только, что шерсть у него коротка, не чета тем лохматым криворогам, которые водились у Белой горы, не так приятно будет лежать на шкуре у зимнего костра. Зато мясо оказалось довольно вкусным. Жирный криворог попался, наевшись, Эпи облизал липкие пальцы. «Как думаешь, Рту, нет ли в этих горах темнокожих? С тех пор, как мы ушли от Белой горы, мы не встречали других людей кроме них, разве что ныряльщиков, которых Энку хотел дымом убить. Темнокожие не любят горы, им нравится жить на равнине». Три пальца не стал продолжать разговор. «Хорошо, если это так». Грока и Дина изо всех сил тянули волокушу. Они отстали от отряда и давно шли последними. Не так-то и легко идти с таким грузом, когда под ногами не густая трава, а булыжники и острые камни. За последние дни белогорцы так и смогли найти подходящее место для стоянки. Ущелье окружали высокие горы, которые местами сужали ее до расстояния броска копья, и ни одной тропы, которая ведет наверх. Где же удобные для жизни, прячущиеся в горах долины, которые хочет найти Рту? Река пропала, окружающие ущелье скалы перешли в лесистые холмы, на одном из которых белогорцы расположились для отдыха. На восход тянулось зеленое плоскогорье, а на закат, откуда они пришли, виднелись острые вершины, самые высокие из которых были покрыты снежными шапками. Они прошли ущельем, которое пересекает эти горы. Воздух стал довольно сухим и холодным. «Нет в этих горах подходящей для нас долины, но мы обязательно найдем ее», — Рту решил двигаться на восход. «Белая гора далеко отсюда, ты не найдешь ее здесь, Рту». Люди устали, а эти холмы — подходящее место для стоянки. Грока уговаривала своего мужчину наконец остановиться. Рту не стал ей отвечать, а молча отправился в начало колонны. Зеленые холмы, поросшие высокой травой с метелками на концах и текущая между ними неглубокая река. Эдина сильно дернула за веревки, пытаясь выдернуть застрявшую волокушу. Раздался треск и толкавшая ее сзади Грока вытянулась на траве. Маленький Эссу провалился на землю, а вокруг него обработанные шкуры и горшки с длинным горлом. Волокуша окончательно развалилась. Вокруг собрались женщины и дети, а потом вернулись и ушедшие вперед мужчина. Быки. Эпи увидел спускающиеся к противоположному берегу реки большое стадо настоящих быков. Вокруг разносился запах жареного мяса. Женщины набирали воду в последний еще не разбившийся большой котел, разрисованный медведями, чтобы сварить в нем свежую убойну. Охотники добыли молодого быка, который бросился на них, защищая свое стадо. Они не стали догонять остальных животных. Не уйдут они далеко от реки, а им еще идти дальше и лишний груз ни к чему. Но ни в этот день, ни в следующий, никто никуда не так и пошел. Так белогорцы нашли для себя новый дом. Эпи и два охотника белогорцев пересекли реку вброд и отправились по следам стада быков. Везде эта высокая трава с метелками на конце, которые доставали ему до плеч и щекотили голую кожу. Женщины и дети выковыривали из них мелкие зерна, которые потом жевали сырыми или же варили в котле. Ему нравилось новое место стоянки. Помимо быков в высокой траве повсюду встречались следы кабанов, видели они издалека и оленей, только большого зверя нет, что было удивительно. Перепрыгнули через очередной журчащий ручей, который впадал в небольшое округлое озеро, укрывшееся под скалистым берегом. Похоже, местность изобиловала водой, которая стекала с гряды северных гор. Эпи обратил внимание на притоптанную траву. Может, зверь прошел, в охотничьем запасе пошли по следу. Хорошо бы молодого криворога добыть. Пещера. Один из мужчин показал на провал в скале. Чтобы пробраться вовнутрь, пришлось пригнуться. Очень уж узким оказался лаз. Здесь кто-то недавно побывал. Кустарник у входа выдрали с корнями и свалили в кучу. Даже листья не успели еще завянуть. Здесь побывал не зверь, а человек. Что ему нужно было у скал? Эпи закинул в пещеру камень и убедился, что за входом находится большое помещение, где вполне можно спрятаться от непогоды. Как-нибудь они придут и лучше разведают эту пещеру. В хорошее место привел Рту семью, пусть она и не похожа на плоскогорье у Белой горы, о которой он все время говорит. Эпи заметил колючий кустарник с незнакомыми ему яркими ягодами, который рос на одном из пригорков. Решил, что дойдут до него и пора поворачивать обратно, иначе не успеть на стоянку до темноты. Вкус ягод ему не понравился, суховатые какие-то, но решил собрать немного для Граки. Эпи краем глаза заметил, что собиравшиеся обойти кусты с другой стороны охотники-белогорцев вдруг застыли на месте. Три пальца выставил вперед копье и через несколько мгновений уже стоял рядом с ними. На расстоянии броска копья стояли, вытаращив глаза, двое темнокожих мужчин. Настолько удивились, что даже копья свои с черными наконечниками забыли вперед выставить, так и стоят, опершись о древко. «Уходим, несколько зим назад, до того, как отправиться в долгую дорогу, Эпи бросился бы на них без всяких раздумий. Но сейчас он понимал, у белогорцев и так мало мужчин, не стоит ввязываться в драку без нужды. У края обширного поля, поросшего высокой травой с пушистыми метелками, стоял высокий мужчина с черной бородой с изрядной проседью. И хотя день был жарким, на голове у него плотно сидела шапка, сделанная из выделанной тонкой кожи лисицы, потому и незаметно, побелели ли его волосы на голове под стать бороде. Старик долго стоял на месте и полез, ломая стебли ногами, вглубь поля. Адеха, так звали старика, остановился, обломал колос арунта, выковырил зерна, закинул их в рот и тщательно разжевал. Поспели, теперь осталось пальцев рук дней, чтобы женщины и дети успели собрать зерна, после этого арунта сбросит их на землю, и они станут едой для мышей. Адеха не было именем, которым изначально отец назвал его при рождении. Так звали того, кто находился в роду и передавал племенам Хайреха волю изначального змея, а свое настоящее имя он давно забыл. Он был совсем молодым охотником, когда племя, которое живет за озером в дне пути от рода, отправило его сюда. Пришло время, и находящиеся в роду выбрали его Адеха. До этого он обучился многим тайнам, самым важным из которых было правильное определение времени сбора рунты, когда зерна уже наберут силу, но в то же время еще достаточно сильно скреплены к венку, чтобы не опасть на землю. Через узкий проход, пройдя по длинному коридору, он вошел в рот и сел на скамью в большом зале. Он любил здесь находиться в одиночестве, в округлой искусственной пещере среди плоских фигур каменных великанов, удерживающих свод. Рот, который был расположен на ровной площадке между холмами, подавлял своими размерами. Особенно впервые выбравшихся из своих землянок на стоянках охотников, которые никогда его не видели. Из большого зала по узким каменным проходам можно было попасть в другие жилища рода, которые окружали его, как лучи света окружают солнце. Раз в год поздней осенью мужчины племен переселялись к роду ближе к завершающей свой путь луне. Они приносили с собой часть собранного женщинами зерна для обитателей рода и другую еду. В эти дни вместе с мастерами они строили новые залы и тащили уже готовых плоских великанов из места, где их в течение года освобождали из плена мастера по камню. В ночь, когда луна умирала, Адеха должен был принести жертву на алтаре и отпустить на свободу пойманного живым криворога. Адеха с неудовольствием вспомнил, что забыл кинуть травы запертому уже две луны в каменной ловушке криворогу. Говорят, раньше охотники ловили живого криворога прямо перед праздником, но однажды им не удалось этого сделать, и на следующий год арунта осыпалась раньше срока. Наступил голод. С тех самых пор, когда мужчинам удавалось в течение лета поймать молодого барана, то его держали в ловушке до осени. Адеху отвлек от мыслей шум, кто-то бежал по коридору в большой зал. Это было странно, в роду редко кто куда-то торопился. В зал ворвались два молодых мастера, которые только утром отнесли в пещеру на озере найденные ими красивые блестящие камни. Судя по тому, как тяжело они дышали, бежали они издалека и не останавливались для отдыха. Адеху терпеливо ждал, пока они отдышатся, и, наконец, дождался. «Мы видели странных людей не из наших племен. Они напали на вас?» «Нет», выставили вперед копья и остались на месте. «Что показалось вам странным?» «Это были три охотника, у них кожа как снег, волосы цвета сухих стеблей арунты и блестящие наконечники копий. И у вас наконечники отражают лучи. Это другой камень, не черный, как у нас, а как молодая луна. И они другие». Адеху не смог добиться пояснения, в чем именно они другие. Один утверждал, что у чужаков большая голова, другой, что плечи у них намного шире, чем у самого крепкого охотника из их племен. А сами они вызывают страх одним своим видом. Адеху отпустил юношей. Кожа цвета снега, разве бывает такая, или волосы как сухая трава? Он знал все племена, которые живут вокруг рода на много-много дней пути. Из каждого из них приходили служители Хайреха, которые проводили здесь целый год, пока их не сменяли такие же, но из другого племени. И никто из них никогда не говорил, что встречал кого-то похожего на это описание. С другой стороны, и нет причин не доверять молодым мастерам. Судя по тому, что они не напали сразу же, как это обычно бывает, то чужаки люди осторожные. Вдруг они покинут эту местность и вернутся туда, откуда пришли. Но на всякий случай необходимо подготовиться к возможной встрече. Вроде нет сильных охотников, только мастера, служители Хайреха и он сам. Адеха вышел из зала, созвал находящихся вроде говорящих с Хайреха, и отправил их в ближние племена с новостью, что пора собирать зерна Арунты, и пусть каждое племя пришлет по одной руке мужчин, роду может грозить опасность. Прямо на восход находится большой остров, не видно, куда берег заворачивает. Лыпу спрыгнул с мачты на покрытые шкурами бревна плота. Это не остров, мы достигли большой земли. Андрей давно с нетерпением ждал этого момента, когда они доплывут до восточной оконечности Средиземного моря. Найди место, где можно пристать к берегу. Лыпу удивился, еще далеко до полудня, а Иссу решил снова отдохнуть. Почему мы целый день провели в этом жарком месте, где не нашли даже ручья? Энку отвлек Андрея и старшую, которые спорили у нацарапанного на стене рисунка. Их со скучающим видом слушали Эхаут и Эхикка. Иссу хочет плыть за длинноногими и белогорцами, а я думаю, что мы должны сойти на берег и идти дальше по земле. Наш путь лишь частью совпадает с их дорогой вдоль берега, старшая. Если мы высадимся здесь, то зимой, когда мы снова выйдем на долгую дорогу, нам придется пройти по узкому проходу между морем и высокими горами. Ты сама видишь извилистую линию на рисунке. Не лучшая дорога из двух возможных, но она короче. И мы обогнем море с северной стороны. Старшая не сдавалась. Энку скривился, не самое приятное дело толкать сани по незнакомым ущельям. Но и плыть вслед за семьями длинноногих и белогорцев он тоже не хотел. А какой другой путь? Там тоже есть горы, но не такие высокие, а море мы обогнем с солнечной стороны. А дальше за тем морем лежит равнина без края, где много быков, оленей и однорогов. Андрей видел колебания Большеносова, надо его подтолкнуть в нужную сторону. Иссу знает, что делать. Скучающему Эхауту давно надоело долгое обсуждение, ему не сиделось долго на одном месте. Когда Андрей вернулся с нашедшими его Энку, Энзи и Лыпу в семью Гайрэха, то обнаружил, что белогорцы и длинноногие покинули людей долгой дороги. Эхаут рассказал, что они хотели забрать себе часть остриев из растаявшего камня, горшки и веревки, но люди Гайрэха при помощи младших охотников смогли отстоять свои вещи.